Победа демократии в Афинах. Важное значение для понимания сложившейся после победы над персами обстановки имеют события, характеризующие внутреннюю жизнь Афин. Острое столкновение и борьба между различными социальными группировками свободного населения в Афинах и других греческих полисах породили два основных типа политических движений этого времени – демократических и олигархических. Сторонники демократии стремились к такому государственному порядку, при котором верховная власть принадлежала бы подавляющему большинству граждан, организованному в народное собрание. Демократический строй в греческих полисах таким образом выражал интересы довольно широких кругов гражданского населения, зажиточных слоев демоса, мелких ремесленников, крестьян. В отдельных случаях на стороне демократии оказывались и даже возглавляли ее богатые люди, владельцы ремесленных мастерских, крупные торговцы и так далее. В противоположность демократам сторонники олигархии выступали за такой государственный строй, при котором полнота гражданских прав и фактическая возможность активного участия в правлении государством предоставлялись бы только наиболее богатой части граждан. Олигархические идеи шли из среды консервативно настроенной земельной аристократии и крупных рабовладельцев. Политическая жизнь большинства греческих городов-государств этого времени была пронизана борьбой между демократическими и олигархическими группировками. Эта борьба оказывала значительное влияние на взаимоотношения греческих полисов. Именно поэтому политические перемены, происшедшие за годы войны в Афинах, которые после побед 480-479 годов до нашей эры стали одним из наиболее влиятельных государств Греции, имели далеко идущие последствия. Власть старой родовой аристократии в Афинах была низвергнута еще в конце VI века до нашей эры. Однако здесь продолжал существовать имущественный ценз, и доступ к высшим государственным должностям был открыт только для состоятельных граждан. Для дальнейшей демократизации афинского государственного строя большое значение имела победа, одержанная демократической группировкой, возглавляемой Фемистоклом, над олигархической группировкой во главе с Аристидом. Реализация морской программы Фемистокла не только оправдала себя в чисто военном плане, что сказалось в решающих сражениях у Саламина и Микали, но и привела к значительному повышению политической роли неимущих и малоимущих граждан, которые служили во флоте и составляли большинство в народном собрании. Значение народного собрания в политической жизни Афин таким образом возросло в ущерб олигархическому ареопагу. В ряде других греческих городов-государств демократы также одержали в этот период победу. Демократический переворот произошел в Фивах, где было свергнуто аристократическое правительство, которое скомпрометировало себя своей персофильской политикой. К примеру Фив последовали города Фокиды, где, очевидно, не без поддержки со стороны Афин, также приходят к власти демократические группировки. В Пелопоннесе демократия одерживает победу в Аргосе, самом крупном после Спарты и Коринфа государстве, а также в Элиде. Но особых успехов демократическое движение достигло в тех островных и малоазийских полисах, которые один за другим освобождались от власти персов и вновь обретали независимость. Как правило, движущей силой этих переворотов были зажиточные слои демоса, которые стремились добиться политической власти. Однако, чем больших успехов достигало демократическое движение в Греции, тем более упорным оказывалось сопротивление олигархических группировок, которые неизменно ориентировались на Спарту. Постепенно Спарта становится главным оплотом олигархических движений всей Эллады. Делосский союз. Официально Спарта оставалась главой союза греческих полисов, которые сплотились во время персидского вторжения для совместной защиты своей независимости. Афины входили в состав этого объединения как один из наиболее влиятельных его членов. Соперничество Спарты и Афин, которые с одинаковым упорством стремились к расширению сферы своего политического влияния и гегемонии, не могло не отразиться на дальнейшей истории общегреческого союза. Союз греческих городов-государств укреплялся прямо пропорционально военным успехам, и он продолжал расширяться благодаря вступлению в него все новых и новых членов из числа городов, освобождавшихся от власти персов. Одновременно усиливался и разлад между союзниками. Полисы с развитыми ремеслами, товарным производством и морской торговлей, в их числе были как уже освободившиеся, так и продолжавшие оставаться под властью персидской державы города островных и малоазиатских греков, были кровно заинтересованы в продолжении войны против персов. Не вытеснив персов с побережья Фракии и Малой Азии, особенно с берегов Гелеспонта, они не могли возобновить прежних сношений с причерноморскими странами, откуда поступал в греческие города хлеб. Земледельческая Спарта была заинтересована в войне лишь до тех пор, пока персы угрожали оккупации ее собственной территории. Спарта стояла в стороне от морской торговли. К тому же военные действия в этот период уже целиком переместились на море, а Спарта не располагала ни опытом ведения морской войны, ни сколько-нибудь значительным флотом. При таких условиях полисы, заинтересованные в продолжении войны с персами, начали группироваться вокруг Афин и осуждать спартанцев за вялость и неумелость в руководстве военными действиями. Взаимное недоверие между союзниками нарастало, как снежный ком. Спарта, Коринф и некоторые другие пелопоннесские государства были крайне встревожены растущим влиянием Афин. Их раздражала афинская политика повсеместной поддержки демократических движений. Это раздражение вылилось в отзыв Спарты своего воинского контингента из состава сил общегреческого объединения в 478 году до нашей эры. В том же году на острове Делос собрались представители тех греческих полисов, которые хотели продолжать войну с персами. Они учредили на этой встрече новый так называемый Делосский союз. Позднее его стали называть Первым Афинским морским союзом. Делосский союз первоначально представлял собой объединение равноправных независимых полисов. Верховным органом этого объединения считалось общее собрание представителей союзников. Они собирались на острове Делос. Союзники обязались поставлять для объединенного флота установленное количество кораблей с экипажами и определенное количество воинов. Была учреждена общая казна союза, которая пополнялась денежными взносами союзников по особой раскладке. Впоследствии эти взносы стали называться форосом. Средства из казны шли на покрытие общих военных расходов. Обладавшие самым многочисленным и сильным флотом Афины, заняли в этом союзе ведущее место. Афинам было поручено руководство военными действиями. Фактически афиняне уже с самого начала играли главную роль как в организационных, так и в финансовых делах Делосского союза. Возникновение нового объединения сразу же себя оправдало в военном отношении. Под командованием Кимона, сына Мальтиада, союзники начали активные боевые действия против персидских гарнизонов, которые еще оставались на фракийском побережье Понта и берегах Гелеспонта. Весь этот район вскоре был освобожден от персов. Тем временем в Афинах произошли важные политические перемены. В результате непрекращающейся политической борьбы олигархическое течение, которое возглавили вернувшийся из изгнания старый политический противник Фемистокла Аристид и прославившийся военными успехами Кимон, одержало победу над демократической группировкой. Совместными усилиями афинских олигархов и Спарты, весьма заинтересованной в политическом поражении Фемистокла и его единомышленников, в 471 году до нашей эры он был подвергнут остракизму и изгнан из Афин. Спустя некоторое время афинский суд заочно приговорил Фемистокла к смертной казни и конфискации всего имущества. Вскоре после изгнания Фемистокла умер и Аристид. Единоличным вождем, стоящий у власти олигархической группировки, становится Кимон, который представлял интересы знатных и наиболее богатых рабовладельцев. Формально в Афинах по-прежнему продолжали функционировать народное собрание и другие демократические учреждения, однако их деятельность теперь была поставлена под постоянный контроль Ареопага, оплота афинской олигархии. Восстание илотов в Спарте, демократизация государственного строя в Афинах. Летом 464 года до нашей эры в южной части Пелопоннеса произошло землетрясение неслыханной силы. Общим замешательством, которое вызвало это землетрясение, немедленно воспользовались спартанские элоты. Жестоко эксплуатируемые и бесправные, они искали любой благоприятный момент для выступления против своих угнетателей. На этот раз выступление вылилось в грандиозное восстание. Оно стремительно распространилось на значительную часть принадлежащей Спарте территории. Повстанцы отважились предпринять поход на саму Спарту. С большим трудом войско спартиатов, возглавляемое царем Архидамом, вынудило илотов отступить от города. После этого главным центром восставших становится гора Ифома в Северной Мессении, которая представляла собой естественную крепость. Укрепившись на этой горе, повстанцы продержались, по одним данным, 4 года, по другим — 10 лет, так называемая Мессенская война. С самого начала восстания правящая верхушка Спарты поняла, что не сумеет подавить его своими силами. Она обратилась за помощью не только к своим пелопоннесским союзникам, но и к Афинам. Кимон сразу откликнулся на этот призыв. После продолжительных дебатов в Афинском народном собрании ему в конце концов удалось настоять на отправке в Пелопоннес помощь спартанцам 4000-го афинского воинского контингента. Этот шаг оказался крупной политической ошибкой Кимона и его единомышленников. Спарта заподозрила явившихся с большим опозданием афинин в сочувствии восставшим элотам и в оскорбительной форме отказалась от помощи. Таким образом, затеянный Кимоном поход закончился позорным для него провалом. Этим немедленно воспользовались афинские демократы. Во главе оппозиционного олигархическому правительству течения в это время стояли Эфиальт и Перикл. В античной традиции Эфиальт показан как выдающийся оратор, который полностью разделял политические воззрения Фемистокла. В одной из враждебных демократий комедий говорилось, что под влиянием его речей народ, подобно бешеному коню, сорвал с себя узду. Много позже греческий философ Платон охарактеризовал Эфиальта как деятеля, который опоил демос неумеренной свободой. Использовав сложившуюся после неудачного похода Кимона обстановку, Эфиальт и его единомышленники развернули борьбу против главной опоры афинских рабовладельцев Ареопага. В 462 году до нашей эры Эфиальт провел в Народном собрании закон об изъятии у Ареопага всех прав высшего государственного органа и о превращении его в судебный орган по некоторым видам уголовных преступлений. Кимон пытался противиться проведению этого закона, но безуспешно. При помощи остракизма он был изгнан из Афин. Вскоре Эфиальт был убит своими политическими противниками, но это не положило конец дальнейшим демократическим преобразованиям афинской государственной системы. Направление афинской внешней политики резко изменилось после победы демократических сил. Афины открыто выступили против Спарты и ее союзников. Они заключили союз с Фессалией и враждебным Спарте Аргосом. Вслед за тем Афины добились выхода из Пелопоннесского союза и присоединения к Делосскому союзу враждовавших с Коринфом Мегар. Укрепившись таким образом на Истмийском перешейке, афиняне преградили Спарте и Коринфу путь в Среднюю Грецию. Вскоре после этого афинский флот разбил соединенный флот пелопоннесцев и эгинян и осадил город Эгину. Примерно в это же время афиняне завершают постройку так называемых длинных стен, которые соединяли Афины и Пирей и связывали город и порт в единый комплекс. Афинская морская держава. Таким образом, афинские демократы в короткий срок добились весьма значительных успехов. Важнейшей материальной предпосылкой этих успехов была возможность использовать экономические ресурсы своих союзников. Как уже говорилось, Афины имели значительный перевес в силах уже в момент образования Делосского союза. В связи с быстрым экономическим развитием Афин и превращением города в крупнейший в Греции торгово-ремесленный центр, удельный вес Афин в союзе неуклонно возрастал. Определенную роль в превращении Делосского союза в афинскую морскую державу Архе сыграло и то обстоятельство, что денежные взносы от союзных городов поступали фактически в распоряжение Афин, которые на эти деньги расширяли и укрепляли свой флот. Афиняне получили возможность вмешиваться во внутренние дела своих союзников и диктовать им свою волю. Вся афинская политика в Делосском союзе, независимо от того, проводилась ли она представителями демократического или олигархического лагеря, была направлена на превращение союзников в афинских подданных. Попытки более крупных союзников, Наксоса, Фасоса, Лесбоса, Хиоса и Самоса, обладавших собственным флотом, избавиться от афинской опеки и выйти из Делосского союза, немедленно пресекались вооруженным путем. Афинский флот появлялся у берегов непокорного союзника. Афиняне высаживали десант, отбирали часть земель и основывали на этих землях военные поселения, так называемые клерухии. Так, в 465 году до нашей эры сделал попытку выйти из Делосского союза Фасос, у которого Афины отобрали золотые прииски и несколько поселений на Фракийском побережье. Афиняне немедленно осадили Фасос и после двухлетней осады заставили его капитулировать. По условиям капитуляции оборонительные стены Фасоса были срыты, а военные корабли уведены в Афины. В результате такой политики афинян собственные военно-морские силы сохранили только Лесбос, Хиос и Самос. Между тем, в составе Афинского союза в середине V века до нашей эры было более 200 городов. Судя по эпиграфическим данным, афиняне разделили союзные полисы сначала на 3, а затем на 5 округов. В каждом из округов афинские уполномоченные наблюдали за выплатой фороса. Форос – обязательные взносы полисов, принадлежащих к Афинскому союзу, которые сдавались в союзническую кассу. На земли восстававших союзников было введено в качестве военных поселенцев клерухов в общей сложности до 10 тысяч человек. Опираясь на эти силы, афиняне стали требовать от союзников, помимо выплаты фороса и участия в военных действиях против персов, выполнения и других обязанностей. Постепенно Афины установили над своими союзниками и экономический контроль. Афинская монета и меры веса были объявлены обязательными при всех расчетах на территории Союза. В 454 году до нашей эры афиняне перенесли союзную казну с Делоса в Афины. С тех пор Афины стали распоряжаться союзными средствами, как своими собственными. Например, строительство в Афинах в 440-430 годах до нашей эры проводилось в значительной степени на средства, взятые из Фороса. Споры между гражданами союзных городов и афинянами стали рассматриваться исключительно афинским судом. В компетенции судов союзных городов остались лишь дела, касавшиеся незначительных преступлений и гражданских исков. По всем вопросам, которые до тех пор решались общим собранием делегатов союзных полисов, окончательные решения стали приниматься в Афинском народном собрании. О положении афинских союзников дает представление одна надпись того времени, которую вынуждены были дать халкидяне после подавления восстания на Эвбее в 446-445 годах до нашей эры. «Я не восстану против афинского народа ни делом, ни помыслом, ни словом. Я не буду повиноваться тому, кто восстанет, а если кто-нибудь восстанет, сообщу о нем афинянам. Я буду платить афинянам по соглашению с ними. Я буду столь честным и преданным союзником, как только смогу быть, и буду помогать и защищать афинский народ, если кто-нибудь нанесет ему обиду, и буду повиноваться афинскому народу». Таким образом, к середине V века до нашей эры Делосский союз окончательно преобразовался в афинскую морскую державу – Архе.